Глава 23. Стрессоустойчивая Алиса. Алиса. Сегодня я застала шефа в пикантной ситуации. Он обнимался с распрекрасной Василисой. А может, не только обнимался, остального я не видела. Она торчала в его кабинете целую вечность. Я не могла представить, что можно обсуждать так долго. Мне давно хотелось ворваться и прервать их тет-а-тет, но я сдерживалась. И вот повод представился. Пришла Нина Георгиевна из бухгалтерии. Не представляю, что ей понадобилось от Васина, но я была рада. Зашла в его кабинет, естественно, без стука. Мне давно объяснили, что в служебные кабинеты не нужно стучаться, хотя можно спросить разрешения войти. Они стояли в обнимку. Она смотрела на него, задрав голову. Он, соответственно, на нее. Он обнимал ее за талию, так же, как меня тогда в клубе. Интересно, они целовались или не успели? Я потом пыталась воспроизвести в памяти их позу, взгляды, воссоздать какие-то детали, чтобы понять, на каком моменте я их прервала, но у меня ничего не получалось. Картинка расплывалась и размазывалась. В общем, я выпалила что-то про бухгалтерию и выскочила, хлопнув дверью. Уселась на свое место под удивленным взглядом Нины Георгиевны. Он стал еще более удивленным, а потом и испуганным, когда вслед за мной выскочил Васин и начал орать. Я-то понимала причину его недовольства, а бухгалтер нет, так что она быстренько удалилась от греха подальше. Пошла, наверное, рассказывать всем, какой Васин тиран и самодур. О нем и так разные слухи ходят, а теперь еще и это. А Васин подошел к кофеварке и нажал на кнопку. Он сам варит себе кофе. Меня просить не хочет. Ах, ну да, я же провинилась. И теперь недостойно подносить горячие напитки его святейшеству. И фаворитки святейшества. Да, он сам сварил две чашки кофе. На меня не смотрел. Ну и прекрасно. Может, он и расписание себе сам будет составлять. И сам начнет себя пинать, чтобы никуда не опаздывать и ни о чем не забывать. Я тогда буду целыми днями смотреть сериалы на рабочем месте. Васин унес сначала одну чашку кофе, потом вернулся за второй, добавил сахар, но не сливки. Значит, моя тёзка предпочитает черный. Что ж, приятного аппетита им обоим, пусть подавятся. К счастью, наступило время моего законного обеда, и я могла уйти. Мне это было просто необходимо. Я не пошла в столовую, а выскочила на улицу и ринулась в парк, расположенный неподалеку от офиса. Ходьба для меня — лучший способ успокоиться. Это всегда срабатывает. Сработало и на этот раз. Я прошагала пару километров по дорожкам и тропинкам, и в голове у меня прояснилось. Я поняла, что действительно ревную шефа. Поэтому меня все раздражает. Особенно Василиса, к которой он явно благоволит. Дичь какая-то. Откуда ревность? Разве я в него влюблена? Совершенно точно нет. Если бы я запала на кого-то в нашей компании, это точно был бы не Васин. Это был бы... Да что тут скрывать. Думаю, всем очевидно, что я восхищена Глебом Максимовичем. И в первый день работы я даже пребывала в какой-то эйфорической влюбленности. Но потом строго-настрого это себе запретила. Где я и где он? Я для него всего лишь технический секретарь. Пусть даже он меня неоднократно хвалил и даже давал мне не совсем обычные поручения. Он всегда улыбается и говорит комплименты. Но я прекрасно знаю, что он точно так же ведет себя абсолютно со всеми сотрудницами Альфа-Беты. Вот только не уверена, то ли он от природы такой душка, то ли выбрал эту стратегию, чтобы добиться от работников компании большей отдачи. Как бы то ни было, вся наша фирма, включая сильную половину, его обожает. А особенно Эвелина. Когда в моих мыслях возникла безукоризненная секретарша нашего любимого босса, я поняла, что со мной произошло. Профессиональная деформация. Я работаю на Васина, провожу с ним много времени, забочусь о нем в конце концов. Волей-неволей возникла привязанность. А где привязанность, там и ревность. Ух, все понятно. Я не рехнулась. С точки зрения психологии это нормально. Да и не так уж сильно я приревновала. Это было скорее смешно. Они там обнимались, как два голубка. А я ворвалась и им помешала. Бедняги. Я не собираюсь уподобляться Эвелине и сходить с ума по своему боссу. Ни за что. Тем более, что Васин вообще не в моем вкусе. Он самовлюбленный, раздражительный, хаотичный. Да у него огромная куча недостатков. И ни одного достоинства, разве что внешние. Он привлекательный мужчина, приходится это признать. Но Глебу Максимовичу он и в подметке не годится. Я так и не пообедала. Вернулась на свое место голодной, но не злой. Наоборот, благодушный и приветливый. Я разобралась со своими тараканами и чувствовала себя великолепно. Кабинет Васина закрыт. Интересно, он все еще с Василисой? И что мне делать, если понадобится к нему войти? Стучаться? Он недавно кричал, что не надо. Значит, не буду. Ворвусь и еще раз прерву их развлечения, совершенно неуместные в рабочее время на рабочем месте. А еще я могу связаться с ним через коммутатор, но это не так интересно. Босс подкрался ко мне незаметно, вошел через приоткрытую дверь в приемную, как обычно, совершенно неслышно. «Алиса», — произнес он у меня над ухом. Я подпрыгнула и выронила телефон, который держала в руках. «Я хотел извиниться», — сказал Александр Юрьевич. «Вот уж неожиданность, хотя уже ставшая привычной. Он постоянно передо мной за что-то извиняется». «Нет, это вы меня извините». Не осталась в долгу я. Я тоже умею признавать ошибки. «Я на вас наорал?» «А я помешала вашему... Не могу подобрать слово». «Да ничему вы не помешали». Кажется, он снова начинает раздражаться. Сейчас опять наорёт, потом опять будет извиняться. Надо остановить этот порочный круговорот воплей и извинений. «Да орите на здоровье», — снисходительно выговорила я. «Хоть и боритесь, на меня это не действует, я стрессоустойчивая». Именно так я и написала в анкете «Альфа-Беты». «Спасибо. То есть я все же постараюсь не повышать голос». «Я же говорю, мне все равно». Я открыла на экране компьютера один из рабочих документов, тем самым пытаясь показать, что все в порядке и разговор окончен. Но Васина с чего-то вдруг потянула на откровенность. «Просто последние дни выдались такими напряженными. Вся эта катавасия с не... с благотворительным балом. Она меня выбивает из колеи». «Может, вам грушу купить?» — предложила я. «Грушу? Зачем?» Он удивленно захлопал глазами. «Я имею в виду боксерскую». Васин, понимающе хмыкнул. «Чтобы я на ней отрывался, а не на вас?» «Чтобы вы приклеивали к ней фото тех, кто вас достал, и лупили в свое удовольствие. А кто вас достает больше всего?» «Да эти пиарщики». «Лев и Ева?» — удивилась я. «По-моему, вполне вменяемая и вполне организованная парочка. Даже Лев больше не бросает на меня странных, пристальных взглядов. Я с ними пообщалась и даже немного поработала, и они мне понравились». «Ага», — кивнул Васин. «И вообще вся ситуация». Он махнул рукой и побрел в свой кабинет. А я откинулась в кресле и задумалась, почему его так напрягает это совершенно рядовое мероприятие? Он бы мог вообще не принимать участие в подготовке к благотворительному балу. Сотрудники Альфа-Беты прекрасно справляются и без него. И, кстати, без приглашенных девушек тоже. Я вижу организацию акции изнутри и все меньше понимаю, зачем тут нужна наша сдружившаяся банда. Нанять профессиональных ведущих или взять кого-то из сотрудников было бы гораздо проще. Зачем нужно было заморачиваться, приглашать 6 девушек со стороны? И почему Васин с ними так нянчится? Совершенно непонятно и очень странно. Алекс. Неудобно получилось с Василисой. Она от меня прямо-таки шарахнулась, когда моя секретарша не вовремя сунула в дверь свой любопытный нос. А потом, наверное, слышала, как я орал в приемной. Дверь была закрыта, но все же. Что она теперь обо мне подумает? Что я тиран и псих? Когда я вернулся с кофе, она вела себя, как ни в чем не бывало. Угощала меня пирожками, очаровательно смущалась, когда я их нахваливал. Пирожки и правда были очень вкусными. Я немного напрягся, провожая Василису к выходу. Кто знает, как поведет себя моя ехидная секретарша. Еще выпалит что-нибудь обидное. Но Алисы, к счастью, в приемной не оказалось. Правильно, сейчас же обед. Сидит, наверное, в столовой. Сплетничает обо мне с другими сотрудницами. Вернувшись, я обнаружил ее сосредоточенно уставившейся в экран телефона. А между прочим, перерыв давно закончился, и пора приступать к работе. Кажется, я ее напугал. Но она быстро пришла в себя и пустила в ход свой язвительный язычок. Подкалывала меня на все лады. Посоветовала купить боксерскую грушу и клеить на нее фото врагов. Это было смешно. Я расслабился и ляпнул что-то о своем нервозном состоянии. Естественно, списал все на благотворительный бал, а не на этот порядком утомивший меня отбор невест. И кто меня за язык тянул? Не мог просто промолчать. Только я уселся в свое кресло и задумался, стоит ли мне сделать еще что-нибудь полезное или лучше пойти домой, как раздался звонок. «Мама». «Надеюсь, ты не забыл про сегодняшний ужин?» «Нет». «Чёрт, забыл, конечно. Мы договаривались еще на той неделе, но я не поставил напоминание в телефон и даже не вспомнил, что сегодня меня ждут родители». «Так и знала», — раздался обиженный голос мамы. «У тебя никогда нет для нас времени». «Да что на нее нашло? Осыпать меня упреками не мамин стиль. Видимо, я в последнее время действительно был невнимательным». «Я обязательно приеду. К 6, правильно?» «Да, к 6». По голосу я слышал, что она еще не отошла. Ненавижу, когда мама на меня обижается. «Может, что-нибудь прихватить?» «Прихвати». «С удовольствием. Что?» «Девушку». Моя челюсть сползла вниз. «Какую девушку?» «Ту, о которой говорил». Признаться, пару недель назад я был слишком болтливым. После того, как в один из приездов я признался, что ищу невесту, мама на меня насела. Правда ли ищу, как именно, кого нашел? Естественно, я не стал рассказывать ей про отбор невест. Думаю, она была бы шокирована подобным способом создания пары. Мама верила в судьбу. Они с отцом столкнулись на лестнице, в здании, куда оба забрели совершенно случайно. Конечно же, их привела туда сама судьба. В общем, она замучила меня расспросами, и я, чтобы отмазаться, сказал, что у меня кое-кто появился. Когда я произносил эти слова, у меня перед глазами стояла Василиса. Я думал, что вполне возможно, когда-нибудь я познакомлю ее с родителями. Но не сегодня же. Хотя... Я задумался и, видимо, не отвечал на мамины вопросы. «Саша!» — прокричала она. «Я очень надеюсь увидеть тебя с девушкой». Мы еще не дошли до стадии знакомства с родителями. «Неважно, просто привези ее. За свои 32 года ты ни разу не приводил домой девушку». «А как же Оксана из параллельного класса?» «Ты еще Машу из садиковской группы вспомни». «Точно, Маша. Интересно, она до сих пор любит пенки от молока?» «Саша, сегодня я жду тебя с девушкой». «Ладно, ладно, привезу». «Чёрт. Во что я только что ввязался? Где я найду девушку? Такую, с которой можно познакомить маму?» «Александр Юрьевич!» — раздался знакомый голосок. В дверь просунулась голова с копной апельсиново-рыжих волос. «Алиса, как всегда, не вовремя».